Мы с Фер спустились в кубрик, связанный адмирал очнулся и яростно катался по полу, стараясь освободиться. Мы схватили его, прижали к полу, он рычал и кусался. От него пахло калом, он обморался, когда почувствовал лед своим неразбуженным сердцем. Мы привязали его к перилам лестницы, Фер схватила кусок льда, я искал глазами, палки для молота нигде не было. Рядом с ворохом звериных шкур лежало оружие. Я выхватил из груды оружия и винтовок обрез, сорвал с адмирала портупею, узким ремнем мы прикрутили лед к обрезу. Фер прижала голову рычащего и воющего адмирала к перилам, я разорвал его тельняшку еще больше, размахнулся и изо всех сил ударил ледяным молотом по его татуированной груди. Раздался треск грудины, лед брызнул в стороны. Адмирал дернулся и бессильно повис на веревках. Мы замерли. Ничего. Его сердце молчало. Но такого не могло быть. Мы припали к нему. Стали трясти, тормошить, его сердце молчало. Только за перегородкой глухо стучало железное сердце паровика. «Бей еще, оно не может пробудиться», — закричала Фер. Но молот был разрушен. Я глянул на пол, он качался, куски льда скользили в лужах. Фер схватила наибольший, мы стали привязывать его к обрезу. Вдруг адмирал дернулся, мы снова припали к его покрасневшей от удара груди. «Рубу, рубу, рубу!» — ожило его сердце. Мы закричали от радости, сердца наши подхватили только что родившееся сердце. Адмирал застонал и открыл глаза, мы развязали его и положили на древний кожаный диван. Рубу снова впал в забытье, сердце его было маленьким и слабым, по сравнению с ним сердце Фер казалось могучим великаном. Я поднялся на палубу, стоящий у руля Эб кричал. Сердце его знало, что случилось в кубрике. Я вбежал в рубку, выхватил у него штурвал, трясясь и всхлипывая, он кинулся вниз. И из кубрика раздался его радостный вопль. Руба был с нами. Он оказался бывшим моряком и красным командиром. В свои 37 лет Рубу, а в мире людей Казимир Скобла, имел крайне цветистую биографию. До революции он мальчиком сбежал из зажиточной семьи на флот, прошел морскую службу на Балтике от Юнги до Боцмана, затем стал подпольщиком, вступил в РСДРП, вел агитационную работу в Одессе, женился на бомбистке Марине Евьезович, был арестован и суслан в Сибирь. Жена погибла в Киеве во время теракта. Бежал из ссылки в Санкт-Петербург, там жил нелегально и бросил две бомбы. Во время Октябрьского переворота был комиссаром матросского полка, работал в ЧК, в гражданскую войну воевал на Украине, был комиссаром дивизии «Пролетарский меч». В споре застрелил командира дивизии, за что был приговорен Троцким к расстрелу. Бежал к анархистам, командовал пулеметным взводом у Махно. Был тяжело контужен в голову, 3 месяца пролежал в хате на чердаке, под другим именем вернулся к красным, оказался за Уралом, примкнул к красным партизанам, был политруком в отряде. После войны возглавил речное пароходство на Тоболе, потом на РТШ. Обзавелся семьей, 3 месяца назад бывший дивизионный сослуживец узнал его. Не дожидаясь ареста, Казимир Скобла бежал, прихватив деньги пароходства, оружие и документы. Скрываясь, организовал небольшую банду, добрался до Енисея, угнал буксир «Комсомол», успел ограбить 5 сел и 2 сухогруза. 2 месяца назад Казимиру Скобла приснился сон. Он 17-летний матрос в увольнении в Выборге, в маленькой комнате проститутки. Они сидят на кровати, перед которой небольшой столик, на нем стоит бутылка пива «Новая Бавария», бутылка сладкой воды, фруктовый мед, лежит фунтик конфект, раковые шейки, фунтик французского печенья, пачка папирос «Выжиня». Все, на что у него хватило денег, у него еще ни разу не было женщины. Проститутку зовут Ляля, она уже спала с его друзьями, матросом Наумовым, Сахненко и Грачом. Казимир волнуется, старается вести себя развязно. Ему неловко, что член его давно торчит, как палка, топорща, черные клеша. Проститутка заметила это и посмеивается над ним. Она толкает его пухлым плечом и пускает папиросный дым ему в ухо. Он краснеет, глупо смеется, разливает пиво в стаканы. Они пьют и курят. Проститутка просит налить ей в пиво фруктового меда. Казимир нервно наливает, торопится. Стакан проститутки наполнен сменниском. Она хохочет и ставит перед Казимиром условие. Если он поднесет стакан к ее губам и не разольет, она отдаст ему. Если разольет, выгонит. Казимир не знает, шутит она или говорит правду. Он бережно поднимает стакан, несет его к красным смеющимся губам Ляли. А вдруг за окном гремит дальний, но очень сильный гром. Казимир замирает со стаканом в руке. Он смотрит в мениск переполненного стакана и видит, как по мениску разбегаются еле различимые волны. Он чувствует, что они от того далекого, но сильного грома. Он не может оторвать взгляда от этих крохотных, но стремительных волн. И все смотрит и смотрит в стакан. И вдруг в мениске он видит слепую странницу, которая заходила в их дом испить воды, когда ему было 8 лет. Она родилась слепой, глаз у нее не было вообще. Она лечила болезни и предсказывала судьбу. Маленькому Казимиру она сказала: «Когда ты вырастешь и совсем запутаешься в себе и в жизни, к тебе придут два брата и сестра и покажут что-то, что навсегда изменит тебя». Она ушла, и Казимир забыл ее пророчество. Вспомнилось оно только сейчас, во время дальнего грома. Он роняет стакан, проститутка хохочет, он смотрит на нее, у нее нет глаз. И он просыпается. Проснувшись, Казимир вспомнил этот сон, то, что было с ним наяву, когда он 17-летним матросом в Выборге сошел на берег с минного крейсера «Стерегущий». Тогда он уронил стакан, но проститутка все равно дала ему, и он сразу забыл о своем видении. Сон стал сниться ему часто. Ночами он мучительно боролся с этим сном, хотел увидеть что-то другое, но тщетно. Днем же он ощущал нарастающее беспокойство, словно что-то огромное и неумолимо приближалось к нему. Заговорив сердцем, Рубу понял смысл пророчества и рыдал. Прошлая жизнь казалась ему кошмаром, как и всем нам. Мы проплыли по Енисею двое суток, на третий, запертые в котельной кочегары, сообщили, уголь кончился. Не дотянув до Красноярска километров 12, мы посадили комсомол на прибрежную мель и сошли на лесистый берег. С пароходика мы взяли сумку с деньгами, золотым песком и револьвера. Также мы переоделись. У бандитов, ограбивших 5 сел, было достаточно добротной одежды. Руба был слаб, мы вели его под руки, но долго идти не пришлось. Вдоль Енисея по берегу тянулся тракт. Первому же обозу было приказано доставить больного красного командира в Красноярск. Въехав в город, мы сразу сняли отдельный домик на окраине и затаились. Рубу нужно было время, чтобы поправиться, его разбитая грудина болела. Но новое сердце помогало телу, раны у нас затягивались быстрее, чем у людей. Через 4 дня брат Рубы уже встал на ноги, мы обняли его. Стоя вчетвером на небольшой веранде, мы молча радовались друг другу. Нам не нужны были человеческие слова, легковесные и недолговечные. У нас был свой язык. Я распахнул окно веранды, в Красноярске еще стояла золотая осень, первый снег не удержался на земле. Мы молча смотрели на улицу с деревянными заборами, березами и одноэтажными домиками. Был вечер, перелаивались сторожевые псы, где-то пиликала тальянка. По улице проехал пьяный ломовик на пустой телеге, старая лошадь нехотя плелась. Ломовик стегнул ее вожжами, выругался и, заметив нас, пьяно усмехнулся, кивнув на лошадь. «О, бессердечная кляча, блядский рот!» Руба вздрогнул, и мы вздрогнули тоже. Бессердечный ломовик упрекал лошадь в бессердечности, избивая ее и эксплуатируя. Это была живая картина земной жизни, наглядный пример гармонии бытия. Руба всхлипнул и схватился за грудь. Дрожь пробежала по его телу, слезы хлынули из глаз. Мы поняли, для него наступило время сердечного плача. Разрыдавшись, он повалился на наши руки. Рыдания сотрясали его неделю, очнулся он уже окончательно другим. Мы не знали, что делать в Красноярске. Лед был далеко, сердца наши молчали. Рубу следовало опасаться, ГПУ искало его. Но помощь света пребывала с нами, и через 2 дней мы поняли, что не случайно оказались в Красноярске. В то утро мы решили посмотреть город. Я был уверен, что наш сфер, сердечный магнит, поможет найти своих, если притяжение льда забросило их в этот старый сибирский город. Мы наняли извозчика, сели в коляску и поехали как можно медленнее. Колеся по улицам, мы продвигались к центру. Сердца наши молчали. Наконец мы свернули на главную улицу Воскресенскую и поехали по ней. Возле большого дома, напоминающего театр, толпился народ, и висели траурные флаги. Ехать дальше было невозможно, впереди стояли конники, топтался духовой оркестр, кого-то хоронили. Я приказал извозчику разворачиваться, и вдруг из толпы к нам выбежал очкастый молодой человек в чекистской форме с траурной повязкой на руке. «Вы Сачинска, товарищ Кудрин?» — озабоченно спросил он Рубу. «Да», — неожиданно ответил Рубу. «Ну что ж вы, товарищи», — укоризненно развел руками очкарик. «Уже скоро вынос, а вас все нет. Идемте, идемте». Мы сошли с коляски и двинулись за ним сквозь толпу. Стоящие на входе часовые с черными бантами на штыках пропустили нас в здание. В просторном зале было очень тихо и спокойно. Стоял гроб, убранный цветами и венками. В гробу лежал лысоватый усатый мужчина, средних лет, в форме чекиста, с орденом. Вокруг стоял почетный караул из местного начальства. Поодаль толпились собравшиеся. Почти все они были военные или чекисты в кожаных пальто и куртках. Женщины, как в православной церкви, стояли отдельно от мужчин. Ферв стал с женщинами, я, Эп и Рубов с мужчинами. К гробу вереницы шли прощаться. Сначала мужчина, потом женщина. Затем прозвучала негромкая команда, гроб подхватили и понесли из зала. Венки стали разбирать. «Товарищ Кудрин, этот ваш...» Тот самый молодой человек протянул Рубу венок. Роба взял венок, кивнул мне, я подошел к нему, и мы понесли венок. На черной ленте золотом было написано: «Спи спокойно, боевой друг, чекисты города Ачинска». Самое поразительное, никто, кроме нас, не претендовал на этот венок. Остальные разобрали свои венки. На улице, едва мы вышли, грянул духовой оркестр, гроб понесли по Воскресенской, за ним несли венки, неторопливо следовало начальство, шел оркестр, ехала конница со знаменем и валила толпа. В толпе в первых рядах оказались Фер и Эб. Идя в ногу с Рубу, я вдруг испытал легкое возбуждение сердца. Оглянувшись, я встретился взглядом с Фер, но она пожала плечами. Я же почувствовал, что мы не случайно попали на эти похороны. Судя по всему, хоронили главного чекиста Красноярска. Дойдя до кладбища под траурный марш, мы встали вокруг свежевырытой могилы. Гроб поставили на деревянный подиум, обитый красным сатином и черным крепом. Рядом с гробом поставили фанерный куб, крашенный суриком. Толпа расступилась, и на куб зашел чекист средних лет в форме с двумя орденами. Я не видел его в зале во время прощания. Вероятно, он приехал только что. Его волевое, умное и грубоватое лицо обрамляла небольшая светло-каштановая борода. Такие же волосы были не очень гладко зачесаны назад. Серо-голубые глаза смотрели сурово. Он окинул ими толпу, качнул покатыми плечами, привычно вцепился левой рукой в ремень, правую сжал в кулак и заговорил: «Товарищи, смерть вырвала из наших рядов боевого друга, соратника по борьбе, неутомимого борца за пролетарское дело и мировую революцию, товарища Валуева. Не выдержало горячее сердце верного солдата революции. Сгорел в борьбе и партийной работе яркий коммунист, железный чекист, человек широкой души и ленинско-сталинского характера. Перестало биться горячее сердце чекиста». Он резко замолчал, а мое сердце встрепенулось. Он сделал паузу, набрал побольше воздуха и продолжил: «Всем нам горько сегодня зарывать себя, коммунист Петр Валуев, в сырую землю, но мне, твоему старому товарищу, особенно горько. При кровавом царизме встретились мы с тобой, Петр Фролович. Сослал нас царь в один и тот же городишко, в Обдорск, за нашу подпольную революционную работу. Чтобы мы с тобой, значится, сидели там тихо, не агитировали, не буравили угнетенный народ. А мы с тобой тогда взяли, да и показали этим гадам. О!» Он резко и яростно выбросил вперед кулак. Впалые щеки его моментально налились кровью. Мое сердце почувствовало, как встрепенулось сердце Фер. Наш магнит заработал, мы узнали брата. Слаще этого мгновения для наших сердец не было ничего. Я закрыл глаза. Этот решительный чекист был наш. Вот почему мы оказались в Красноярске. Я открыл глаза, чекист страстно говорил, помогая себе кулаком. Лицо его горело негодованием. Он очень не хотел верить в смерть. Я перевел взгляд на Рубу. Его неопытное сердце еще не знало, но мозг его узнал выступающего. «Кто это?» — спросил я. «Дерибас, начальник ОГПУ Дальнего Востока». Я сжал пальцы Рубу, держащий венок. Он посмотрел мне в глаза. Лицо мое светилось радостью. «Да», — шепнул я. И сердце Рубу поняло. Рубу задрожал, и слезы потекли из его глаз. Мы перевели свои восторженные взгляды на нового брата, который ни о чем не догадывался. «Не в бою-то пал наш дорогой товарищ. Не под Херсоном от белогвардейской сабли. Не в Павлодаре от пули контры. На другом фронте довелось помереть тебе, Петр Фролович. На фронте архитяжелой и архинужной работы с контрреволюцией, с недобитками, с попятившимися гадами и врагами народа. За наше светлое будущее, за великие идеи Ленина, Сталина. Наша партия, наш народ, наши чекисты не забудут тебя, коммунист и чекист, Петр Валуев. Спи спокойно, дорогой товарищ». Он сошел с красного куба. Потом выступали секретарь обкома и сослуживцы покойного. Гроб закрыли крышкой, забили, опустили в могилу и стали быстро засыпать. Какой-то чекист махнул рукой, и спешившиеся конники дали залп из винтовок. Махнул еще раз, и оркестр заиграл «Интернационал». Стоящие вокруг могилы запели. В свежий холм воткнули красную звезду и обложили венками. Мы с Ферни, сговариваясь, пошли через толпу к Дерибасу. Он стоял секретарем обкома и курил. Вокруг них толпились чекисты. «Товарищ Дерибас!» Громко обратился я к нему. Чекисты обернулись к нам, и охрана сразу встала у нас на пути. Дерибас поднял на нас суровые серо-голубые глаза. «У нас к вам очень важное дело», — сказал я. «Ты кто?» — отрывисто спросил Дерибас. «Твой брат». Он внимательно посмотрел на меня. Сердце его было абсолютно спокойно. «Как тебя зовут?» «Бро». И тут сердце его вздрогнуло, и мы с Фер почувствовали его. «Как?» — переспросил он, хмуря брови. «Бро!» — громко повторил я и взял Фер за плечи. «А это твоя сестра, Фер». Впалые щеки Дерибаса побледнели. Сердце его вспыхнуло, но очень сильная воля боролась с сердцем, сдерживала, и сердце отступило. Стараясь не показать внутренней борьбы, он докурил. Кинул окурок, наступил на него. «Михальчук, арестовать!» Чекисты наставили револьверы, нас обыскали, отобрали мой Вальтер и Браунинг-Фер. «На паровозах!» — скомандовал Дерибас. «В дороге потолкуем!» Нас повели через толпу, я мельком увидел Эп и Рубу, замерев, они смотрели на нас. Но мы спокойно шли, не подавая никаких знаков, как обычно мы не знали, что делать, но верили своим сердцам. Чекисты доставили нас на вокзал, там стоял оцепленный охраной паровоз с двумя вагонами, нас провели во второй вагон и заперли в купе. Мы радостно обнялись, еще один брат найден. Сердца наши заговорили, они уже хорошо знали друг друга и умели набираться силы от сердечного разговора. Мы не заметили, как поезд тронулся. Прошло какое-то время, и наш сердечный разговор был прерван. Дверь открыл часовой, рядом с ним стоял чекист. «На выход!» — скомандовал он. Мы вышли из купе и двинулись по коридору. Вагон был полупуст. В купе сидели немногочисленные солдаты охраны. Мы прошли через тамбур и оказались в вагоне первого класса, переоборудованном для поездок высокого начальства. Большая часть перегородок была снесена, вдоль зашторенных окон стояли диваны, на полу лежали ковры, в углу возле окна стоял пулемет и дремал пулеметчик. За большим столом восседал Дерибас в окружении четырех чекистов в форме и двух партийцев в типичных кителях. Они только что пообедали, солдаты и женщина в белом переднике убирали грязную посуду. На столе стояли две пустые бутылки из-под шустовского дореволюционного коньяка. Дерибас распечатал пачку папирос пушки и положил на центр стола. Он выглядел усталым, сердце его не остерегалось сильных переживаний, но мозг подавлял их. Судя по осунувшемуся, хоть и порозовевшему от алкоголя лицу, он похоронил сегодня близкого друга. Сидящие закурили. «Вот знакомьтесь, товарищи», — заговорил он, сильно затягиваясь папиросой. «Перед вами мой брат и моя сестра». Сидящие за столом посмотрели на нас. Он продолжал. «Такая вот наша чекистская жизнь. Хороним друзей, находим родню, и у этой родни в кармане по пистолету. Неплохо?» Партийцы усмехнулись, чекисты спокойно курили. «Ты кто?» — спросил меня Дерибас. «Я бро», — честно ответил я. «А ты?» — он кольнул взглядом Фер. «А я Фер. Кто вас подослал?» Фер молчала, она не знала, как выразить на языке людей нашу правду, — ответил я. «Свет изначальный, который есть в тебе, во мне и в ней. Свет. Он живет в твоем сердце, он хочет проснуться. Всю свою жизнь ты спал и жил, как все. Мы пришли, чтобы разбудить твое сердце. Оно проснется и заговорит на языке света. И ты станешь счастливым и поймешь, кто ты и для чего пришел в этот мир. Сердце твое жаждет пробуждения, но разум боится этого и мешает сердцу. Прошлая бессмысленная жизнь не отпускает тебя». Она хочет, чтобы ты по-прежнему спал, а сердце спало вместе с тобой. Она висит на сердце, как мешок с камнями. Сбрось ее, доверься нам, и сердце твое проснется. Я замолчал. Дерибас переглянулся с сидящими, подмигнул им. «Вот такие пироги! Я скоро проснусь, товарищи коммунисты!» Партийцы рассмеялись. Чекисты сердито глядели на меня. Но наш магнит работал, Фер сильно помогала мне. Сердце Дерибаса затрепетало, но он боролся до последнего. Смертельно побледнев, продолжал шутить. «И как же вы меня разбудите? Пулей?» «Нет, ледяным молотом. Мы сделаем его изо льда, посланного на землю, чтобы разбудить наше братство. Это лед вечной гармонии, лед, который создали мы с тобой, когда были лучами света». Мы совершили великую ошибку и попали в ловушку. Лед вернулся к нам, чтобы спасти нас, чтобы мы снова стали светом, чтобы исчезла навсегда эта уродливая планета. Ледяной молот ударит тебе в грудь, и сердце назовет твое истинное имя. Он слушал, оцепенев, его нервы были на пределе. Мы почувствовали его сердце, как загнанного в угол зверька. «Да», — Дерибас разжал побледневшие губы, неловко усмехнулся. «И вот таких психов у нас в Сибири, это самое, топерче много, очень много!» У него уже не получалась шутка. «Нет, нас очень мало», — произнесла Фер. «Нас всего 23 000, и ты один из них», — добавил я. Он яростно глянул на меня, рванул ворот гимнастерки и стал приподниматься. Рука его тряслась, борода задрожала. «Ты враг!» — прошепел он. Глаза его закатились, и он повалился в обморок. Чекисты подхватили его, партийцы вскочили. «Устал, сердцем плохо», — пробормотал один. «Врач есть?» — засуетился другой. «Врач не нужен», — ответил я. Партиец кивнул чекистам. «Убрать этих!» И нас увели в наше купе, но ненадолго. Через час меня снова подвели к Дерибасу. Он лежал на диване у себя в просторном купе, рядом сидели партийцы и чекист. Окно открыли, ветер трепал шторы. Громко стучали колеса, Дерибас был бледен. Он сделал знак мне, я сел. «Выйдите-ка, я с ним поговорю», — произнес Дерибас. «Серентий Дмитриевич, тебе отдохнуть бы надо», — возразил партиец. «Выйди, выйди, Петр». Они вышли, я остался сидеть, Дерибас долго смотрел на меня, но уже без страха и ярости. «Ты знал моего деда?» — наконец спросил он. «Нет», — ответил я. «А кто тебе сказал про лед?» «Лед?» — он выдержал паузу. «Это кличка?» «Нет, это лед, прилетевший из космоса и упавший возле подкаменной Тунгуски. И он умеет разговаривать, у него рот есть». «У него нет рта, но есть память о свете изначальном, я слышу ее моим сердцем». Дерибас внимательно смотрел на меня, Фер не было рядом, и наш сердечный магнит не работал. Разум вновь заковал сердце Дерибаса в броню. «У тебя есть 3 суток до Хабаровска. Если не скажешь, кто вас подослал и где ты услышал пролет, на землю с поезда сам не сойдешь, тебя на нее скинут, понял?» «Я уже сказал правду», — ответил я. Он позвал охрану, и меня увели к Фер.